Глава 9. Мага в тоннеле окутывали плотные темные коконы. Тела стали похожи на громадные куколки, в которые превращаются гусеницы, чтобы в положенный срок разорвать оболочку и вырваться на свет бабочками. Но я понимала, что когда коконы лопнут, то из них выйдут невиданные монстры. Если бы не магический светильник, заботливо оставленный Дьярви, то вместо этого я бы видела лишь непроглядную черноту. Я моргнула, как приятно было находиться в элегантной гостиной в доме Атали. Вместо зловонной сырости — тонкий аромат духов. Я была рада видеть наставницу и свою младшую сестричку, как стоило называть Вингу, поскольку я уже являлась Яла Эмантой, а она все еще не приняла предложение покровителя. «Мальта, тут внимательно!» Я подняла глаза, встретилась с хитрым взглядом Винги. Трольчанка постучала длинным золотым ногтем по клеточке нашего боевого поля, намекая на то, что может захватить в плен моего мага. Атали зорко следила за игрой. «Не подсказывай ей, пусть думает своей головой. Признаться, я разгадала маневр, и у меня даже был выбор. Я могла атаковать башни Винги, но был риск, что она свяжет моих воинов, и у короля будет недостаточно защиты. Решила рискнуть. Это всего лишь игра». «Нет, я не могу поверить». От резкого восклицания мы с Вингой вздрогнули, а Тали, вопреки своим убеждениям, сморщила лоб. «Не такой уж и плохой ход», — попыталась оправдаться я. «Да нет, я не про битву, а про твоего покровителя. Конечно, советнику Ютону виднее, он блестящий маг. Но о чем он только думал, когда тащил тебя в глушь на охоту на какого-то безумного мага? Боюсь представить, как ты выглядела. И что хуже, тебя видели другие маги». «Это от того, что она человечка», — довольно ехидно заметила Винга. «Вряд ли какой-то покровитель взял бы трольчанку в столь странное место». Я вздохнула и приготовилась шокировать их еще больше. «Обезумевший маг — это не самая большая опасность». Выдержав паузу, я сказала: «Там был целый отряд сурмая. И, надо сказать, с ними лучше не встречаться, ни трольчанкам, ни человечкам». «Силы магии!» — Атали приложила пальцы к вискам. «Кто такие сурмая?» — спросила Винга. Тут настала моя очередь смеяться. «О, так ты тоже не знаешь?» «Разумеется, не знает. Этих тварей не пускают близко к столице. Все как один ублюдки». Но для Винги Атали все-таки пояснила. «Сурмая живут битвами. Они не могут сдерживать огонь своей ярости и в любой момент готовы броситься друг на друга или на любого, кто окажется рядом. Горе трольчанкам, которые попадут к ним. Они обращаются с женщинами хуже, чем со скотиной. Бедняжки лишь плодят новых сурмояда, надрываются на черной работе». Винга поюжилась. «У мужчин все лица в татуировках», — добавила я. «И у женщин тоже», — мрачно заметила Атали. «Чтобы другие не польстились, они уродуют девушкам лица татуировками и шрамами. Так что вам обеим повезло». Атали поднялась и вышла. Мы с Вингой остались вдвоем. Трольчанка выждала немного. «Я не буду наложницей», — тихо сказала она. «Из-за этого Атали такая сердитая». «Как? Почему?» Битва королей была забыта. Я испугалась за нее. «Ты не будешь болтать?» «Нет», — пообещала я. «Да и кому я могу сказать?» Винге очень хотелось поделиться. «В любом случае, скоро все станет известно». Мимолетная улыбка тронула ее губы, и я поняла, что причина неплохая. «Я стану супругой мага». «О-о-о!» — только и могла произнести я. «Ну, это же хорошо. Придется оставить занятия магией. И, скорее всего, я буду вынуждена покинуть город, и нужно будет привыкнуть носить совсем другие наряды. Зато моя судьба будет устроена. Раз он сделал тебе предложение, то значит любит?» «Да, наверное», — сказала Винга. «Он очень достойный маг и оказывает мне большую честь». «Тогда почему Атали недовольна?» «Она считает, что я хороню свой потенциал и отказываюсь от свободы», — Винга сокрушенно вздохнула. «Ну а ты что скажешь?» «Я скажу», — я усмехнулась. «Хорошо, когда у тебя есть выбор». «Но это невыносимо трудно. И если все решится в ближайшие дни, то я не смогу принять участие в шествии наложниц». Она закусила губу и стала похожа на обиженную девочку. «Что за шествие?» «Как ты не знаешь? Грандиозный праздник. Наложницы в осенних нарядах пройдут по улицам города. Будут зажигаться фонари, будет угощение. Все восхищаются очарованием учениц. Жены завидуют красоте наложниц. Знаешь, из разных мест приезжают, чтобы хоть одним глазком взглянуть на нас. «Да, Винга, нельзя получить все и сразу». Атали вошла неслышно. Она не стала ругать девушку за то, что та рассказала мне обо всем, наоборот, присоединилась к беседе. «Он отвезет тебя в поместье? Ты зачахнешь без развлечений. Хочешь обсуждать с соседками, хороший ли урожай? И сколько поросят родила свинья, пока он будет здесь с наложницей? И этой наложнице, между прочим, будет дарить украшения не тебе. И, возможно, он выберет кого-то из нашего дома». Неожиданно Винга разрыдалась. «Я не знаю, что мне делать. Не знаю. Скажи ей, Мальта». Я пожала плечами. «А ты его любишь, Винга? Хочешь быть его женой?» «Любить нужно украшения, богатство и развлечения, а не магов, которые предлагают похоронить себя заживо», — заметила Атали. «Но вы же сами согласились на его предложение», — в сердцах выкрикнула Винга. «Чтобы ты могла получить лучшие условия. Мы могли бы устроить аукцион. Такое предложение повышает твою ценность». Они были похожи на двух кошек, которые стоят друг напротив друга и шипят, а временами издают дикие вопли. Но такие поединки — это испытание воли. Кто дрогнет первый? Обстановка накалилась до предела. «Винга сможет смотреть на наложниц свысока, а разве вы, дорогая Атали, не научили ее, как выманить себе украшение? Сможет ли муж противостоять ее очарованию? Учишь вас, учишь, а толку?» «Мне кажется, я люблю его», — тихо сказала Винга. «Моя мать была наложницей, и она хотела для меня добра, но если бы она могла выйти замуж за моего отца... Нет, Атали, я стану женой. Никакого покровителя у меня не будет». Она вздернула подбородок и с вызовом взглянула на наставницу. «Я думаю, я смогу сделать так, что он не захочет заводить себе наложницу». «Лучше каждый знать свое место и не пытаться прыгать выше головы», — сказала Атали. «Да, на какое-то время ты сможешь примерить на себя роль его супруги, а потом...» Но Винга, казалось, ее не слушала. «Мальта», — выдохнула она, — «пожалуйста, скажи, как мне следует поступить?» «Не знаю», — ответила я. «Что говорит тебе твое сердце?» «Сердце. Не слишком-то сердце хороший советчик в делах, когда нужно обращаться к разуму», — сказала Атали и опустилась на краешек кресла. Даже сейчас, в мгновение сильного волнения, она умудрилась принять наиболее выигрышную позу. Винга взяла меня за руку и неожиданно сильно сжала ладонь. «Что ждет меня в будущем, если я стану его женой?» «Это я могу тебе сказать и без Мальты», — сказала Атали. «Я слышала, что ты можешь кое-что увидеть». «Увидеть?» — переспросила, догадываясь, куда она клонит. «Это вздор, Винга. Если бы Мальта могла видеть будущее, она бы вела себя более разумно». Но трольчанка смотрела на меня с такой надеждой. «Наша наставница права. Я не могу видеть будущее. Не знаю, откуда ты взяла это. Не просто так советник сделал тебя наложницей. Все знают, что у тебя такая магия». Я взглянула на Атали. Она делала вид, что разговор ее ни капельки не занимает. «Я всегда тебе помогала». «Одно предсказание», — прошептала Винга. «Но мне ничего не известно о твоем маге. Я его даже не видела». Чем больше я противилась, тем сильнее в Винге крепла уверенность, что я не желаю ничего говорить из упрямства. Внезапно она оборвала поток просьб. «Ты не говоришь, потому что видишь что-то плохое?» «Нет, ничего плохого я не вижу». «Ага», — трольчанка победно улыбнулась. «То, что я хотела услышать. Значит, мой брак может быть счастливым». «Откуда вообще взялись эти дикие слухи о моей магии?» «Говорят, среди покровителей. А глупые наложницы верят», — сказала Атали. «Кто-то из магов упомянул, что ты из тех, кто умеет предсказывать будущее». «Маги-сплетники», — разозлилась я. «Кто, если не Ньот? Годный целитель, но болтун». «Пожалуйста, дорогая Мальта, капелька человеческой магии». «Я уже сделала тебе предсказание, Винга», — сказала Атали. «Законы не меняются». «Меняются», — тихо возразила я. «Все изменится. Мир, законы, магия». Разговор оставил смешанные чувства. Атали не понравилось, что я ее не поддержала и не пыталась убедить Вингу принять правильное решение. Видение и магия тут были ни при чем, скорее предрассудки. Возможно, из-за того, что в Мировинге о любовницах было не слишком-то принято говорить вслух в приличном обществе, а свободные нравы магов порицались. Да и здесь у троллей отношение к статусу наложницы, пусть даже и благородной, было на грани. Зато Винга осталась довольна и заявила, что с ее плеч снят тяжкий груз. И пусть участь